Глава 17. Дождь окончательно перестал моросить ближе к ночи. К утру тротуары и дороги просохли. Ничто не могло нарушить этот дурацкий план, на который Элли согласилась просто потому что. И о чем вообще думала в тот момент? Она ничем не могла объяснить собственную глупость. Просто вчера вечером бдительность притупилась под влиянием момента. Такое ощущение бывает, когда находишь под самой стенкой шкафа старый любимый свитер. Надевать его можно только дома, пока никто не видит, но от него исходит какой-то особенный уют. Так было с Хитом. Легкий разговор, шутки, детские выходки. Хотела ли она продлить это ощущение? Да, подсознательно, наверное, хотела. Элли молча следила за мелькающей за окном дорогой. Гул двигателя, тепло и запах мужского парфюма заполнили салон и почти усыпили. Почти, но не совсем. Бристоль остался позади. Хит вел пикап в неизвестность и за весь путь бросил только несколько ничего не значащих фраз. «Поедем в сторону Бата. У нас есть 2 часа, потом у меня дела в ресторане», — появились в последний момент. «Не жарко? Может, убавить отопление?» Какая забота. От него так и веяло уверенностью, собранностью и спокойствием. Никаких нервных волн, чего Элли не могла бы сказать о себе. Еще и Айда вчера подлила масло в огонь. «Прости, если бы ты сказала раньше, я бы не отдала тачку прямо сегодня». С раскаивающимся тоном проговорила она в трубку, пока Элли заваривала чай, стоя в кухне прямо так, в куртке. «Мне не нравился стук в подвеске», — продолжила подруга. «Но это могло подождать, а так...» А так вышло, как вышло. «Забей», — Элли отмахнулась, щедро всыпав сахар в чашку. Хит предложил завтра покататься. Черт знает, зачем она это сказала. На автопилоте, не иначе. «Хит?» Обалдело выдохнула подруга. «Ага, прелесть». В голосе прорезалась ирония. Ну вот, это было неизбежно. «Не сказала бы». Элли подхватила чашку и развернулась к столу. «Мне не стоило соглашаться». Она устало плюхнулась на стул. Вечер выдался слишком длинным. Усталость уже подтопила мозг. «Но ты согласилась». Веское замечание Айды заставило поморщиться. «И очень правильно, молодец», — с улыбкой в голосе добавила она. Элли закатила глаза. «С каких пор ты так терпимо относишься к бывшим?» Она помешала сахар в чае. Подруга фыркнула. «Оно всегда было лояльным, если бывший не трахнул, кого попало в нашей с ним постели. Если человек разлюбил, зачем обижаться?» Элли легко представила, как Айда вскинула бровь. «Бессмысленная трата ресурса. Он не виноват, что разлюбил. Это происходит неосознанно, не потому что хочется. И вряд ли бывший сам был рад, когда так случилось. Но к Хитклиффу это не относится, поверь мне». Нравоучительные нотки начали бесить. «Да с чего ты это взяла вообще?» Элли нервно вздохнула. «Эль!» В голосе послышалась усталость старой мудрой совы. «Я человек, который не знал ни тебя, ни его в те, без сомнения, тяжелые для вас времена. Я вижу и знаю вас вот сейчас. И, по моему непредвзятому мнению, ты ему не безразлична». Возможно, и не безразлична. Он сам говорил, что не враг ей. Сам взялся помогать в разных ситуациях. Но он, в принципе, добрый и отзывчивый человек, вот и все. «У нас перемирие», — пробурчала Элли. «Что-то вроде дружбы, если хочешь». «Хрень собачья», — рявкнула подруга. «Айда, хрень собачья», — отчеканила она. «Не пытайся меня переубедить. В дружбе между мужчиной и женщиной кто-то кого-то обязательно хочет. И если не ты его, значит, он тебя». Пейзаж сменился. Трасса незаметно пропала, скорость снизилась, и за окном замелькали поля и насаждения. Элли глубоко вдохнула аромат сандала и шалфея и закрыла глаза. Этот запах, спокойствие и тепло, исходящее от человека справа, впитались в кожу и растеклись по венам. В какой момент она потеряла бдительность? Когда вчера почему-то начала трепаться про Брайана? Или когда Хит предложил проехать мимо своего будущего дома? И какого черта она здесь делает сейчас? Голос Айды пронесся в голове, и Элли тут же мысленно от него отмахнулась. Она принимает протянутую оливковую ветвь только и всего. Как взрослый человек, не зацикленный на прошлом. Это ведь хорошо? Хит неплохо аргументировал свое предложение. Он водитель со стажем, а у нее целый выходной день, который можно потратить на то, что давно хотелось попробовать. Все логично и правильно, и нечего рефлексировать. Хотя у нее ведь уже был опыт вождения. Точно, был. Элли чуть сдвинула брови. Небольшой, короткий, сопровождающийся ее собственным визгом и песней «Падаю в темноту» в хрипящих динамиках. Машину несло куда-то в бок, но спокойный, ровный голос рядом продолжал командовать. «Выжми сцепление и переключись на вторую. Теперь подтормаживай». И Элли на автомате выполняла указания. Машину все-таки вынесло на чье-то поле, она смяла часть посадок, но остановилась. Тогда инструктор взял ее за руку и чмокнул в ладонь. «Я тебя, конечно, очень люблю, но это был полный трешак», пробормотал он, касаясь губами кожи и запуская волну мурашек по телу. «Валим отсюда, пока нам не предъявили счет за морковь». «Это свекла», хрипло пробормотала Элли, глядя в теплые карамельные глаза. «Все равно надо валить». Больше они в той стороне не катались. Боялись, что машину узнают по следу протектора. Дурачье. Элли было 17, учебной машиной послужило старое ведро с болтами, и с тех пор она за руль так не садилась. Кровь по венам побежала быстрее. Прошло много лет, и что изменилось? Пейзаж тот же, инструктор тот же, разве что машина новее. Элли подавила вздох. Боже, что она творит? «Ну все, давай меняться местами». Спокойный голос выдернул из размышлений. Она резко дернулась и отвернулась от окна, уставилась на красивый профиль. «Уже? Или это только для нее дорога пролетела незаметно?» «Здесь глухо и пусто». Хит переключил передачу, и машина начала замедляться. «Сильно не разгонишься, но тебе и не нужно». Действительно, разгоняться ей точно не нужно и не понадобится еще долгое время. «А может, все-таки повернуть назад?» «Ладно», — выдохнула Элли. Она потянулась к замку ремня и неловко поерзала на месте, пытаясь до него добраться. Откуда-то взялась нервная дрожь, пробившая тело. Это была плохая идея. Ужасно. Люди с пространственным кретинизмом должны ездить на общественном транспорте. Пикап остановился окончательно. Хит дернул ручник и ловко отстегнулся. «Ну, идешь?» Он схватился за дверную ручку и обернулся. В карих глазах застыл вопрос, на лице любопытство. Поздно давать заднюю. Хотя, наверное, Сайда и правда было бы еще страшнее. Элли кивнула, выскочила из салона и, поежившись, двинулась в обход капота. Мгновение, и водительская дверь тоже открылась. Хит более размеренно вышел наружу, одернул джинсы на коленях, размял длинные ноги. Человек, попавший однажды в аварию, не должен так спокойно садиться в одну машину с новичком. Как у него выходит держать лицо? Элли остановилась рядом, и только тогда он отошел от распахнутой двери. «Залезай», — прозвучала сухая команда. И, не глядя на нее, Хит стал обходить машину. Изменение, произошедшее по щелчку. Только что он был милым, как всегда, но прохладный октябрьский ветер, кажется, мгновенно выдул из него обходительность. Элли недоуменно проследила за тем, как он обежал машину и нырнула в салон. Секунду спустя темная мужская фигура взгромоздилась на сиденье слева. Хлопок двери перекрыл пути к отступлению. Ну все, надо брать себя в руки. Теперь уже точно пора. Элли положила ладони на руль, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. И что дальше? «Пристегнись». Все такой же сухой голос нарушил тишину. Черт, Элли резко повернула голову. Что с ним не так? «Ты какой-то странный», — она нахмурилась, сжав пальцы на руле. Хит расстегнул куртку, отстранился от спинки кресла и принялся выпутываться из рукавов. «В смысле?» «Не знаю», — она поморщилась. «Строгий, жесткий». Он освободился от косухи, подался в сторону и перебросил ее на заднее сиденье. Темноволосая голова приблизилась к Элли, непослушный локон упал на рассеченную бровь. Элли застыла. «Я теперь учитель». Хит хмыкнул и быстро выпрямился. «Разве ты не так общаешься со студентами?» Он запустил палец под ворот черного джемпера и оправил его на ключицах. «Студенты? Какие студенты?» Все внимание сосредоточилось на этих ключицах. «Пристегивайся и поехали». Хит тем временем закатал рукава, оголяя крепкие руки. «Стану покладистым мишкой, как только снова поменяемся местами». «Мишка? Серьезно?» Уголки губ сами собой дрогнули, но Элли попыталась подавить улыбку. «Ты не Мишка». Он, наконец, уселся ровно и откинулся на спинку кресла. «А кто?» Тут же снова повернулся, и одна бровь комично выгнулась. «Кто угодно, только не медведь». Элли скопировала его мимику. «Пантера?» «Да брось!» Хит звучно хохотнул. «Какая из меня пантера?» Он небрежно махнул рукой в сторону руля. «А теперь давай уже начинать». Расслабленный, без тени беспокойства на лице. И все-таки как он это делает? Элли глубоко вдохнула, закрыла глаза и тонкой струйкой выпустила воздух из легких. Развернувшись на месте, схватилась за ремень и попыталась потянуть на себя. «Почему ты вообще не боишься?» — выронила она. Ремень странным образом не поддался. «Поздно бояться». Голос Хита прозвучал скучающе. Остряк. «Обнадежил», — фыркнула она. Элли снова дернула на себя ремень. Тот совсем немного выехал вперед и намертво застрял, будто попал в невидимый капкан. Какого хрена? «Его заклинивает от резких движений», — снова заговорил Хит. «Тяни плавно». «Ты ни разу не попадалась на этой фигне?» Насколько плавно нужно тянуть ремень, чтобы пристегнуться? Это же ремень безопасности, что не так? Элли прикрыла глаза, досчитала до трех и снова потянула. Нет, не попадалась. Лента нехотя поехала из держателя. Вот, видишь? Пара дюймов, и движение снова застопорилось. Мать его. Война с ремнем единственное, чего и сегодня не хватало. И без того натянутые нервы стали сматываться в клубок. Элли сильно рванула ленту, и в ответ ей раздался глухой стук механизма в недрах машины. Рядом пронесся бесконечный усталый вздох. «Не нервничай так», — тихо проговорил Хит, и слева произошло какое-то движение. Элли не успела обернуться, чтобы прожечь его раздраженным взглядом. Мгновение, и сильное тело оказалось совсем рядом. Его тепло согрело кожу шеи, а аромат шалфея накрыл мягким облаком. Элли застыла на месте. Пальцы, как каменные, сжали неподвижный ремень. В этот момент Хит вытянул руку из-за ее плеча, накрыла ладонь. Спину пробила неконтролируемая дрожь. «Отпусти». Пролетел у самого уха мягкий выдох. «Дай ему заехать назад». «Отпустить? Ремень?» В мозгу завыла пожарная сирена. Элли, как ужаленная, разомкнула пальцы, ремень змеей заехал в нору, и защелка повисла под потолком. Горячая ладонь исчезла с кожи, оставляя пустоту. Но вот Хит подался еще немного вперед, плотным коконом навалился на Элли и ухватился за защелку. Воздух замер в легких. А вот теперь нужно осторожно вытягивать. Снова выдох у самой шеи. Нежно и постепенно. Сознание заволокло туманом. Дышать, надо дышать, только и всего. Ремень в аккуратных красивых пальцах послушно заструился вперед. Раскаленное тело начало медленно отстраняться вслед за движением ленты. Секунда, и вокруг стало пусто. Но аромат парфюма продолжал растекаться по коже. Элли сильно моргнула, прогоняя морок. «Видишь?» Совершенно будничным тоном проговорил Хит. «Все работает». Где-то рядом щелкнул замок, и ремень жестко перехватил тело. Эффект ледяного душа. Элли резко вдохнула, и воздух, наконец, заполнил легкие до упора. Господи, растеклась, как шоколадка на солнце. Тупица. «Ладно», — тихо протянула она, продела пальцы под ремень и поправила его на плече. Только бы куда-то деть взгляд и руки. «Давай начинать. Помнишь хоть что-то про педали?» Хит наклонился и заглянул ей в лицо. «Передачи». Щекам стало жарко. Он тоже думал о той единственной попытке водить по полям. Элли положила руки на руль и вцепилась в него. «Ничего я не помню», — пробормотала она. «Полжизни прошло, какие педали». Но он не растерялся. «Там сцепление, там тормоз». Вытянув руку с закатанным рукавом, он ткнул Элли под ноги. Голое предплечье потерлось о колено. «Нажимай до упора обе, включай первую передачу, отпускай тормоз и медленно поднимай ногу со сцепления. Запомнила?» Элли молча кивнула. «Если бы». Но первый пункт плана кажется несложным. Она вдавила в пол обе педали, положила руку на рычаг коробки передач и зависла, глядя на белые линии цифры на набалдашнике. Вырвался неопределенный выдох. «Ты думаешь, я хоть что-то понимаю в этой разметке?» И в тот же момент ей на руку снова опустилась горячая ладонь, взяв капкан. Кожу заколола миллионом иголочек, и Элли незаметно вздрогнула. В какой момент его стало так много? Слишком много. И его вообще ничего не беспокоит. Это первая передача. Сухая горячая ладонь раскалила кожу. Хит быстрым жестом поставил рычаг в нужное положение, и прикосновение оборвалось. «Ну, пробуй». Он уронил руку на колено. Элли сжала губы и попыталась сосредоточиться. Пора включаться. Серьезно, пора. Будет чудом, если она никак не налажает за эту поездку, и дело не в неумении водить. Совсем не в нем. Господи, почему она не дождалась Айду? Элли в очередной раз вцепилась в руль, осторожно сняла ногу с тормоза, плавно подняла вторую со сцепления, и машина тут же медленно и послушно покатилась вперед. Знакомые, но давно уложенные в дальний ящик сознания эмоции захлестнули волной. Кое-что она все-таки помнит. Нервное состояние вдруг стало угасать, на смену ему осторожно подступила уверенность. «Отлично». Хит подался вперед и ткнул пальцем в кнопку на магнитоле. «Навык жив, все получится. Можешь чуть-чуть надавить на газ». По салону негромко, но отчетливо разнесся динамичный рок. Хит снова расслабленно откинулся на спинку кресла, забросил руки за голову и сильно потянулся. Потрясающая невозмутимость. Элли мысленно закатила глаза. Но учителя нужно слушаться, так что она слегка надавила на газ, пикап слабо дернулся и послушно поехал быстрее. Адреналин брызнул в кровь. Нечто похожее на эйфорию дало дрожью в руки и вместе с тем растянуло губы в глупые улыбки. Элли ждала дежавю, болезненного, горького и гадкого. Но оно не наступило. Возможно, дело в том, что за рулем она, а все внимание сосредоточилось на дороге и командах Хита. Возможно, в возрасте и более серьезном отношении к делу. Но факт есть факт. Поездка проходила медленно, однообразно и без единого воспоминания. Адреналин перестал действовать минут 5 спустя. Включилась мышечная память, и ноги уже сами перескакивали с педали на педаль. А потом стало и вовсе скучно. Кто бы мог подумать. Монотонный пейзаж, монотонные действия и бесконечная полуразбитая узкая колея впереди. Элли в очередной раз подавила зевок. Из динамиков продолжал звучать рок, быстрые треки сменяли друг друга, но это больше не помогало. Все-таки вождение — это не ее. Нужно усвоить раз и навсегда. Если в юности не хватило ума понять, то сейчас-то уж точно пора. Наверное, нужно быть влюбленным в сам процесс, хотеть садиться за руль, получать удовольствие от того, что машина тебе подчиняется. Или нет? Как люди это делают? Как осмеливаются выезжать на людные улицы? Кошмар. Лучше пользоваться такси. Побарабанив пальцами по рулю, Элли покрутила головой, разминая шею. Это тоже с непривычки. Сначала она минут 10 училась медленно входить в повороты и разворачиваться, потом бесконечное количество футов проехала задним ходом, и вот, наконец, просто поехала вперед, стараясь не терять контроль и внимание. Мышцы спины и плеч давно ныли, ноги подрагивали от напряжения. Никогда у нее не было тяги к вождению. Идиотское занятие. Может и полезное, но идиотское. Говорят, по прямой среди однообразного пейзажа ехать тяжелее, чем по сложному маршруту. В сознание вклинился ровный голос Хита. Элли выпрямилась в кресле, между лопаток что-то глухо хрустнуло. Ну, классно. Она на мгновение повернулась и поймала на себе внимательный взгляд. Слишком пристальный. Почему? Она тут же снова сосредоточилась на дороге. Показалось, будто Хит пожал плечами. Легче потерять бдительность. Он подался вперед и начал убавлять звук на приемнике. Внимание рассеивается, и едешь уже машинально. Музыка стала гаснуть и вскоре совсем оборвалась. В салоне повисла тишина. Непривычная. Из легких как-то сам собой вырвался тяжелый вздох. «Устала?» Тут же прилетел вопрос. «И это тоже?» На сей раз Элли не стала поворачиваться, чтобы посмотреть на Хита. Его обеспокоенное выражение лица можно определить по интонации голоса. «Надоело». Она оторвала руку от руля и принялась разминать шею сзади. «Больно». «На пассажирском месте мне нравится больше». «Впереди яма». Хит не дал договорить. «Проедь так, чтобы она прошла между колес». Как быстро в нем снова включился инструктор. «А иначе что?» «А иначе мне придется придумывать легенду, как я смог за пару часов ушатать подвеску. И я не уверен, что справлюсь». Как же забавно это звучит от взрослого человека с дневной щетиной на лице. Элли не смогла подавить усмешку. «И ты все еще не хочешь собственную машину?» «Я об этом думаю». В этот раз в голосе послышалась улыбка. Элли послушно повернула руль так, чтобы пикап сместился в колее. Широкая рваная яма оказалась уже совсем близко, скрылась из вида по центру капота и... Машину сильно тряхнуло. Что-то звучно громыхнуло под днищем. «Чёрт! Прости!» — выдавила Элли. Она поджала губы и тут же облизнула их. Смотреть влево не решилась. «Я вроде бы прицелилась!» Боковое зрение уловило резкий взмах рукой. «Проехали!» Хит поскреб скулу пальцами. «Не сильно и тряхнуло!» «Сильно не преуменьшай!» Он издал короткий смешок. «Да ладно, неважно. Еще один взмах. Тебе совсем не понравилось вести». Элли все-таки повернулась к нему на мгновение. Он сел боком, закинул локоть на спинку кресла и подпер скулу двумя пальцами. Еще бы ногу на ногу закинул. Она вернула внимание на дорогу, где будто из ниоткуда появилась еще одна яма. «А ты что скажешь?» Элли круто вывернула руль. Пикап прошел совсем недалеко от ямы, Хита шатнула в кресле. «Ты не безнадежна», — бросил он. «Ну, спасибо». В собственном голосе прорезался сарказм. Хотя на самом деле похвально, что Хит не пытается льстить, а говорит, как непредвзятый учитель. Элли хмыкнула и ловко пропустила между колес очередную выбоину. Стоит еще подумать, действительно ли ей нужна автошкола. Это неинтересное, утомительное занятие. Может быть, даже ненужное. Вот если бы у Хита была лицензия инструктора... Хотя стоп, откуда этот бред? «Вообще, ты уже можешь включить третью передачу», — снова заговорил Хит. Элли встрепенулась, возвращаясь в реальность. «Зачем?» «На ней двигателю легче». «Но мне же будет сложнее контролировать педаль», — она покосилась на Хита, сдвинув брови. Он только легко повел плечом. «Ты уже минут 40 едешь на второй и справляешься. Можно ехать на третий, но не повышать скорость». «Идея так себе». Элли только начала привыкать к ходу машины. Она хмуро уставилась на дорогу и поджала губы. Пальцы сильнее вцепились в руль. «Ну так что, переключишь?» В вопросе не просквозило нетерпение или чего-то в этом роде. Скорее, просто любопытство. Можно и не послушаться. Но она ведь сама преподаватель. Если студент начинает необоснованно спорить, когда факты не на его стороне, это попросту бесит. Элли прикусила губу, вдавила сцепление и переключила передачу. Пикап будто облегченно выдохнул в ответ. И не нужно так сильно сдавливать руль. Хит вдруг склонился в сторону, ухватился за руль и покрутил его из стороны в сторону, вырывая из застывших пальцев. «Расслабь руки, он никуда не убежит». Машину на мгновение повело, но он тут же выровнял ее в колее. Тиран. «Я первый день за рулем». Элли, прищурившись, полоснула по нему взглядом. «Ты тяжелый руководитель, знаешь об этом?» Хит, не скрываясь, хохотнул и выпрямился в кресле. Открытые крепкие предплечья пропали из виду. «Мне говорили». «Да?» — она выгнула брови. «Кати не перестает долбить по ушам». «О да, только его сестра и могла такое выдать». «Больше никто не осмелился бы». Элли попыталась сосредоточиться на вождении. «Ты же осмелилась?» Хит тихо хмыкнул. «Ну и как тебе третья?» Она прислушалась к себе и к машине. Та будто и правда поехала легче, но вместе с тем ее стало сложнее удерживать под контролем. И если это только начало, то что там дальше? Взлет? Стремно это все. Элли попыталась расслабить руки, но пальцы снова сжались на руле. Хит едва заметно кивнул, но удивление послушно. «Ладно, раз так, давай вон там у столба», — он ткнул пальцем в лобовое стекло. «Повернешь и остановишься. Будем уже меняться». Наконец-то. Почему она не попросила об этом сама? Ее захлестнула волна облегчения. Впереди виднелся разрыв в хлипкой деревянной изгороди вокруг поля, похожий на поворот. Еще немного, и можно будет свободно выдохнуть. Элли откинулась на спинку кресла, руки как-то сами собой расслабились, и она устало потерла лоб ладонью. Все-таки лучше ездить на такси. «Не разгоняйся», — спокойно проговорил Хит. Она нахмурилась. «Я не разгоняюсь». «Неосознанно разгоняешься. Ты должна чувствовать педаль. Начинай сбавлять скорость». Видимо, инструктора он и правда выключит только когда вернется в водительское кресло. «До поворота еще далеко», — пробормотала Элли. Хит промолчал. Скрестив руки на груди, уставился прямо перед собой, и около 300 футов пролетели в тишине. Поворот приблизился еще немного, и... «Начинай поворачивать, уже можно», — вклинился в сознание строгий голос. Дорога за стеклом вдруг и правда ушла вправо, хотя секунду назад казалось, что время еще есть. Черт! Элли закусила губу и резко выкрутила руль. Пикап вдруг сильно качнуло в сторону, он будто попытался встать на два колеса, но удержался. «Что-то не так? Определенно не так!» Сердце подскочило к горлу и забилось там. Хит рванул руку вверх и вцепился в держатель над дверью. «Что ты делаешь?» — обалдело выдавил он. «С третьей не поворачивают!» Элли не ответила, ей стало некогда. Машина раскрутилась слишком сильно и дальше понеслась не по дороге, а на деревянную изгородь. Самообладание на секунду покинуло тело. Элли окаменела, продолжая удерживать ноги на педалях. Паника накрыла куполом, мысли бешено заметались. «Что дальше? Что, черт подери, дальше?» «Тормози!» — рявкнул Хит. «Тормози!» Приказ подействовал на мозг, как спуск затвора. Нога резко рванулась вверх с газа и втопила тормоз. Изгородь приблизилась, но замерла в дюйме от капота. Пикап и пассажиров сильно качнуло вперед, Хит уперся ладонью в переднюю панель, спасаясь от удара грудью, и его тут же отбросило назад на спинку кресла. Салон накрыло гробовой тишиной, как слоем пепла. Элли, не моргая, уставилась на деревянную жертву впереди перед самым носом машины. Ноги будто приклеились к сцеплению и тормозу, все тело сдавило обручами, не давая возможности пошевелиться. Воздух замер на полпути к вдоху. Она только что чуть не пробила забор. Первая внятная мысль, проскочившая в голове. Костяшки пальцев на руле побелели до цвета бумаги. Слева почудилось движение. Хит ожил первым. Дернул рычаг коробки передач, отключая возможность двигаться, и резко рванул вверх ручник. По салону разнесся характерный треск. Он привел в чувство и заставил встрепенуться. Элли заторможенно повернулась к пассажирскому креслу и наткнулась на немного безумно тяжелый взгляд. «Господи! Ты как?» Скорее прокаркал, чем спросил Хит. Его глаза бешено заметались по ней, по лицу, шее и вниз, снова вернулись к лицу и пристально всмотрелись. «Господи боже!» Элли осторожно подняла окаменевшие ноги с педали, переместила на пол, и они мелко задрожали. «Со мной все хорошо», — выдавила она. «Точно?» Он подался в сторону и снова настойчиво заглянул в лицо. «Руки, ноги!» В голосе засквозила тревога. «Может, холодно? Если есть шок, нужно добавить отопление». Рванувшись к панели впереди, он принялся нажимать на кнопки. Элли ошарашенно проследила за рваными жестами. Слишком рваными. Еще недавно она думала о его спокойствии, но сейчас от него ничего не осталось. «Перестань!» Элли расцепила побелевшие пальцы на руле и перехватила его ладони. Хит замер. «Ты сам как? Рука в порядке? Запястье?» Она почему-то ждала резкой отповеди или чего-то в этом роде, но только не таких слов. Он перестал пытаться включить все возможные функции пикапа, на мгновение остолбенел, но тут же по салону пронесся тяжелый выдох. Хит закрыл глаза и мешком упал на спинку кресла. «Хорошо». Он заметно сглотнул, кадык дернулся вверх и вниз. «Все хорошо. Отлично». Сердце в горле замедлило темп и билось уже не так быстро. Мысли начали проясняться. Элли сжала кулаки, чтобы унять мелкую дрожь, и уставилась на Хита. Присмотрелась к его профилю. Морщины-лучики в уголках глаз углубились, а у рта залегла глубокая складка. На сжатых челюстях заходили желваки. Буквально за несколько секунд он, кажется, осунулся и стал старше на пару лет. Собственные глупость и беспечность больно укололи в солнечное сплетение. Элли рывком втянула носом воздух. «Нужно что-то сказать. Прямо сейчас, обязательно!» Но все слова будто растворились в сознании. Элли открыла было рот, но ничего не успела выронить. «Я выйду, ладно?» Хит вдруг резко рванулся к двери и распахнул ее. «Проверю бампер и вернусь». Свежий воздух пронесся по нагретому салону и остудил раскрасневшиеся щеки. Хит стремительно вылез наружу, не размяв ноги, двинулся вперед к носу пикапа и исчез из виду, присев рядом с фарой. Элли проследила за его действиями. Мысленно посчитала до 5. Неужели она как-то повредила корпус? Шаркнула по камню? Это будет ужасно. То есть и так вышло плохо, но если пострадал пикап мистера Феррера, это фиаско. А Хит так и не вынырнул обратно. Не может все быть так плохо. Или может? Элли нервно прочесала пальцами волосы, закусила губу и, толкнув дверцу, нерешительно ступила на утрамбованный песок, смешанный с гравием. Нечего ждать. Свою вину нужно уметь признавать. Под подошвой скрипнул камень, но Хит не отреагировал даже на посторонний звук. Элли прикрыла дверь, медленно обошла нос и замерла. О нет, только не это. На первый взгляд пикап не пострадал, по крайней мере, с такого ракурса ни царапинки. Но она не смогла порадоваться этому факту, потому что Хит сидел прямо на траве у обочины. Кисти рук повисли на согнутых коленях, голова безжизненно свесилась, и темные волосы скрыли лицо. Вся поза выражала полнейшую опустошенность. Зрелище заставило задохнуться. В груди сильно защемило, воздух застрял, не имея возможности ни выйти, ни войти. Смысл произошедшего окончательно добрался до сознания, обрушился кипятком. Ноги налились свинцом, но Элли совладала с собой и сделала короткий шажок вперед. Под подошвами снова скрипнул гравий. Поза Хита не изменилась. «Прости меня». Элли сделала еще один шаг. И только сейчас Хит пошевелился. Медленно поднял руки и сильно растер лицо. «Ты не виновата», — пробормотал он в ладони. «Ну, конечно». «Нет, все из-за меня». Она приблизилась еще и остановилась рядом с ногами в тяжелых ботинках. Хит издал тяжелый вздох. Снова уронив руки на колени, он запрокинул голову, стукнулся затылком о дерево изгороди и закрыл глаза. «Я инструктор, и до самого конца поездки должен был перечислить действия». Пронесся хриплый выдох. «Хит, это всего лишь хлипкая доска». Он чуть отстранился и еще раз стукнулся затылком. Дерево в ответ сотряслось, подтверждая слова. «Мы бы легко ее пробили и поехали дальше до полной остановки. Ничего страшного не случилось бы». «Ты меня пытаешься убедить или себя?» Элли осторожно присела напротив. «Пх». У него вырвался надломленный смешок. «Дио». Хит открыл глаза, сунул руки под ворот джемпера и растер ключицу. На смуглой коже под пальцами мелькнула рваная белесая полоска. Элли придавила к земле еще сильнее, в горле застрял шершавый камень. Она попыталась его сглотнуть, с трудом оторвала взгляд от полосы и заглянула в лицо. Он на нее не смотрел. Отвернулся и пустыми глазами изучал уходящую вперед дорогу. Складка горечи в уголках губ стала глубже, морщина между бровей еще заметнее. «Болит?» Кончики пальцев зачесались от желания прикоснуться к шраму, но Хит тут же вынул руки из-под ворота. «Не по-настоящему». Белесая полоска скрылась из виду. «Это скорее нервное». Он оперся локтями о колени и сцепил пальцы в замок. «Никогда не думал, что нечто подобное повторится. Даже декорации те же самые». Эти тихие слова снова больно царапнули что-то внутри. «Мне так жаль». Элли импульсивно рванулась вперед, встала коленями в траву и обвела шею Хита руками, прижавшись к телу в одном только тонком джемпере. Хит замер. Несколько мгновений его руки так и болтались на коленях. Секунды, кажется, застыли. В мозгу включилась сирена, завыла бешено и громко, но Элли ее проигнорировала. Не сейчас. И вот он шевельнулся. За спиной сомкнулись крепкие объятия, и Хит ткнулся лбом в ее плечо. Из его груди вырвался отрывистый выдох, и дыхание начало выравниваться. Как же забавно и странно все сложилось. Еще недавно казалось, что лучше дотронуться до змеиной кожи, чем до этого крепкого твердого тела. И вот оно повсюду. Окружило и греет этим обжигающим жаром, который умеют вырабатывать только мужчины. Такое знакомое тепло. Элли закрыла глаза, в последний раз вдохнула аромат шалфея и начала осторожно отстраняться. Возможно, слишком быстро. Но Хит не стал ее держать. Уловив мимолетное движение, он тут же расцепил руки, и капкан раскрылся. Но только для того, чтобы сжать ее ладони. Элли уставилась вниз на сцепленные пальцы. Кровь по венам побежала быстрее, пульс забился в висках. Хит опустил голову, бездумно глядя туда же, и большие пальцы, будто в замедленной съемке, погладили ее кожу. От места прикосновения стало кругами расходиться тепло и подниматься вверх. «Забудь об этом», — выронил Хит, так и не подняв взгляд от рук. Элли тихо, судорожно вдохнула. «Все нормально. Или будет нормально через пару минут». «Что?» Она обалдела, моргнула. «Вот так, значит? Просто забыть и все?» Он отстранился от изгороди и стал медленно подниматься. Ладони не разомкнул, машинально утаскивая Элли вверх за собой. «Как, по-твоему, я должна это сделать?» Она во все глаза уставилась на него. «Я только что чуть не разбила машину твоего отца и заодно запустила твои самые страшные воспоминания». Только сейчас их пальцы наконец расцепились. Рукам сразу стало холодно, и Элли подавила желание потереть одну о другую. Как максимум, машина помялась бы и поцарапалась. В любом случае, вина была бы только на мне. Хит прочесал пальцами волосы и рассеянно посмотрел по сторонам. «Мои старые страхи не должны внушать тебе чувство вины». Он мотнул головой. «А теперь поехали обратно». Лицо его не просветлело, тяжелые углубившиеся морщинки не пропали. Его пока не отпустило. Он неспешно двинулся к водительской двери, пнув по пути камешек под ногами. «Может, вызовем кого-то?» Элли уставилась в широкую спину. «Я могу позвонить Айде, она найдет способ приехать и сесть за руль. Или, может, твои друзья смогли бы? У тебя же, наверное, полно друзей». «Не нужно. Я смогу вести машину». Он дошел до двери и обернулся. «Тебе нужна помощь? Сядешь сама?» «Хит. Все хорошо, правда». Он открыл пикап, но влезать в салон не стал. «Не бойся. Тебя я довезу целый и невредимый. Этот кошмар в прошлом». «Упрямый осел. И выводы у него интересные». «Я не за себя боюсь, дурак!» Элли устало закатила глаза и двинулась к пассажирскому месту. «А зря!» Показалось, или он хмыкнул. «Могла бы хоть раз и о себе побеспокоиться для разнообразия». И темная голова скрылась в салоне. Отличная способность веселиться там, где не стоило бы. Только что из него будто выпустили весь воздух, и пару минут спустя он уже снова взял себя в руки? Судя по всему, да, но тяжелые морщины и потерянное выражение лица застряли в памяти занозой. Элли не без труда стряхнула с себя оцепенение. Рванув дверь, нырнула в салон и молча пристегнулась. Хит дождался этого жеста, чтобы снять машину с ручника и тронуться с места. Пикап медленно съехал с обочины на колею, днище обо что-то сильно потерлось, но звук тут же оборвался. Элли непроизвольно поморщилась. Все-таки без последствий вряд ли обойдется. «Мы оба должны добраться до Бристоля в полной комплектации», — пробормотала она, глядя прямо перед собой. «У нас завтра девичник, мальчишник. Мы должны там быть». Хит выровнял машину, и пикап послушно поехал вперед, набирая скорость. «Я ничего не собираюсь пропускать», — он покосился на нее. «Давай просто уедем отсюда, и все будет хорошо. Напиши мне хотя бы, когда доберешься до ресторана. Мне не нравится твое состояние». «Хорошо». Хит мгновение помолчал. «Напишу, если хочешь». «Хит. Добрался жив-здоров». «Ты долго, я уже начала придумывать всякое». «Хит. И что было в твоих сценариях?» «Лучше не знать. Тогда до завтра?» «Хит. До завтра. Жду появления Эльзы. Ты будешь красивой?» «Планирую». «Хит. Ну тогда мне точно крышка».